Глава пятая. От Пёрл-Харбора до Каира. Пёрл-Харбор и межсоюзнические распри. 8 декабря 1941 года в час вести о событиях в Пёрл-Харборе дошли до Чунцина. Вице-министр информации, убедившись в правильности полученных сведений, позвонил Чан Кайши. Наконец свершилось. В 8 часов утра началось чрезвычайное заседание постоянного комитета ЦИК Гоминдана. Обсуждался вопрос о политике Китая в связи с изменившимися условиями войны. Участники встречи приняли решение, изложенное в довольно категорической форме. Первое. Все страны, выступавшие против агрессии, должны участвовать в военном союзе и объединять свои операции под американским руководством. Они должны создать объединенный военный совет для координации стратегии войны на Тихом океане. Второе. Великобритания, США, СССР и Китай должны объявить войну Германии, Италии и Японии. Третье. Они должны прийти к соглашению не заключать сепаратный мир с Японией до достижения победы на Тихом океане. 9 декабря Чун Цин официально объявил войну Японии, Германии и Италии. Чан Кайши понимал, что англосаксонские державы, прежде всего США, заинтересованы в активизации китайского театра военных действий. Он, однако, не спешил с какими-либо наступательными операциями. Видя, что японцы рвутся в юго-западную часть Тихого океана и активизируют свою миротворческую дипломатию в направлении Чунцина, поток мирных японских предложений к Чунцину превратился в бурную реку, гоминдановский лидер делает ставку на использование создавшейся ситуации для маневрирования между враждующими сторонами. Чанкайшистская дипломатия не только приветствует американские усилия, нацеленные на втягивание СССР в войну на Тихом океане, но и стремится создать для этого благоприятные условия. 8 декабря Чанкайши вручил советскому послу декларацию. В ней выражалась надежда на вступление СССР в Тихоокеанскую войну. Советская страна считала необходимым сосредоточить главные силы для борьбы с основным и самым мощным противником гитлеровской Германии. 23 декабря 1941 года Чан Кайши, получив полномочия от Рузвельта, председательствует на конференции, где США представляли глава авиационного корпуса генерал Джордж Бретт и генерал Джон Магрудер, Англию, глава английского командования в Индии, генерал сэр Арчибальд Уэйвилл, Австралию, член кабинета Фредерик Иглистон. Прежде чем подготовить доклад Рузвельту, председатель предложил выработать компромиссный план, который после длительных дебатов и был принят. Во время дискуссии американцы поддержали идею о направлении чанкайшистских дивизий в Бирму. Чун Цин не только был озабочен сохранением бирманско-китайской дороги, единственного тогда канала, по которому поступали американские поставки в Китай, несомненно, здесь сыграли свою роль и его традиционные интересы в этом районе. Уэйвилл отклонил предложение о направлении китайских войск в Бирму. Союзники признали, во-первых, важность сохранения в борьбе с врагом Бирмы. Рангун имеет особо важное значение в продолжающемся сопротивлении Китая и Японии и в объединенных операциях против японских баз и опорных пунктов. Во-вторых, участники конференции отметили необходимость поддержки сопротивления Китая, чтобы обеспечить боеспособность и подготовку армии для окончательного выступления против Японии. В-третьих, китайским армиям надлежало продолжать отвлекать японские вооруженные силы нападениями или угрозой нападения по всему фронту и действиями против жизненно необходимых для Японии коммуникаций. И, наконец, было решено, насколько позволит обстановка, перейти в наступление всеми возможными силами Китая, Англии, США. Чан Кайши не удалось взять на себя основную миссию в планировании Тихоокеанской стратегии, хотя он прилагал к этому гигантские усилия. Но даже искусной руке как говорили в Китае, трудно противостоять против двух кулаков. Американские и английские представители несколько охладили пыл китайского Бонапарта, претендовавшего на роль освободителя народов Азии от нашествия дьявола. Чан Кайши не упускал случая, чтобы не напомнить Уэйвиллу, что китайские войска готовы к походу в Бирму. Так случилось и во время завтрака 24 декабря. «Нельзя допустить, — заявил собравшимся хозяин, — чтобы Англия либо Китай потерпели поражение. Ну а если вы нуждаетесь в китайских войсках, мы можем направить 80 тысяч своих солдат в Бирму». Уэйвилл не стал медлить с ответом. «Мы, англичане, считаем ниже своего достоинства использовать китайские войска в целях освобождения для нас Бирмы. Все, что мы просим от вас, разрешить нам использовать запасы ленд-лиза». Имперское мышление не позволяло допустить, даже перед лицом растущей угрозы, вторжения иноземцев в пределы территорий, на которые распространялась власть британской короны. Уэйвилл знал, с каким восторгом гоминдановские лидеры встретили объявленную 14 августа 1941 года Рузвельтом и Черчиллем Атлантическую хартию. Чанкайшисты выделили те положения хартии, где провозглашалась необходимость восстановления суверенных прав и самоуправления народов. Чанкайши смотрел вперед, и неблагие устремления к созданию суверенных государств побуждали его к рассуждениям о свободе азиатских народов. Все выглядело гораздо проще. В качестве важнейшего побудительного мотива поддержки Чунцином американского лозунга антиколониализма стало желание обеспечить за собой авторитетное слово при решении многочисленных проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не оказаться в стороне от дележа военной добычи. И не случайно английский генерал с осторожностью прислушивался к предложениям Чан Кайши о посылке китайских войск в Бирму. И после отказа Уэйвилла пойти навстречу генералиссимусу, Чун Цин с неослабевающей настойчивостью бомбардировал английское командование предложениями направить два китайских корпуса для усиления бирманских сил. Под давлением американской стороны Черчилль пошел навстречу Чун Цину по вопросу использования китайских войск в Бирме. В июне 1942 года гоминдановские войска появились в приграничных районах Бирмы. Гоминдановцы свалили пограничные столбы и объявили, что англичане ушли, и отныне они хозяева в стране. Чанкайшистская администрация просуществовала в этих местах до тех пор, пока японцы в конце 1943 года не заняли эти районы. В Лондоне прежде всего беспокоились о судьбе Китайского фронта. «Если бы японцам, — писал Черчилль, — удалось в 1942 году покончить с Чан Кайши, то, по крайней мере, 15, а, возможно, и 20 японских дивизий высвободились бы после падения Китая». В освобождении этих дивизий, — делал вывод Черчилль, — позволило бы японцам начать широкое вторжение в Индию. Чан Кайши, осведомленный о заинтересованности англичан в сохранении Китайского фронта, требовал от Лондона увеличения суммы займа Китаю. Определенная в январе 1942 года первоначальная сумма займа в 20 миллионов фунтов стерлингов была доведена к началу февраля до 50 миллионов. Черчилль искал подходы к чунцинскому правителю. В своей речи по радио 16 февраля 1942 года британский премьер превознес заслуги Чан Кайши. Падение в тот же день Сингапура означало триумф японского оружия. Значение Китайского фронта резко возросло в свете интересов обороны Индии и Юго-Восточной Азии. Престиж английской армии катастрофически падал. Японцы усилили давление на Чунцин. Как в Лондоне, так и в Вашингтоне, ожидали возможный компромисс Чан Кайши с японцами как ужасный удар. 21 декабря 1941 года на объединенном совещании Комитета связи и Высшего военного совета по руководству войной в Токио столкнулись различные точки зрения по поводу формирования позиции в отношении Чан Кайши. Представители оппозиции, возглавляемые принцем Фумимаро Коноэ, предполагали, что любые изменения в пользу гитлеровской Германии на советско-германском фронте побудят Чан Кайши на примирение с Японией. Сторонники компромиссного мира с Чан Кайши указывали на возможность участия японской армии в совместных с гоминдановцами операциях по уничтожению партизанских районов. Премьер-министр Тодзио поставил под сомнение возможность компромиссного мира. «Исторические связи Чан Кайши и его ближайшего окружения Соединенными Штатами», — заявил он, — «прошлое его в качестве союзника коммунистов в Северном походе, склонность к добрым отношениям с Советским Союзом, все это должно насторожить и рассматриваться как главное препятствие на пути переговоров с Чан Кайши». Главной опорой для Токио в Китае Тодзио считал правительство Ван Цзинвэя. Союзники испытывали неимоверные трудности в оказании помощи Китайскому фронту. Англичане решили компенсировать неудачи в своих отношениях с Чунцином, сыграв на самолюбие гоминданского лидера. На груди у Чан Кайши засверкал новый орден, англичане вручили ему большой крест. Чан Кайши согласовал с англичанами свою поездку в Индию. 10 февраля 1942 года Чан Кайши с супругой отбыли в Индию. Англичане ожидали от высокого визитера определенного содействия в нейтрализации требований индийских национальных лидеров о немедленном предоставлении Индии независимости. Гость встретился с руководителями Индийского национального конгресса, и на одной из встреч он заявил, что Индии следует согласиться, если и английское правительство предложит статус доминиона. Позиция генералиссимуса выходила за рамки, определенные интересами хранителя Британской империи. За спиной Чан Кайши стояли влиятельные силы Соединенных Штатов. Чан, как полагал помощник Рузвельта Керри, представлял азиатский национализм. Американская поддержка Чан Кайши в этом смысле подрывала тезис о единых действиях Лондона и Вашингтона в борьбе за сохранение колониальных империй и, таким образом, согласно Керри, обеспечивала большую свободу маневра для Соединенных Штатов в Азии. Позиция Чан Кайши вполне могла удовлетворить Вашингтон. Но англичане... Черчилль обратился с личным посланием к Чан Кайши, в котором категорически отвергал китайско-американское посредничество, которое могло бы затрагивать будущее Британской империи. «Мы уважаем суверенные права Китая и воздерживались от комментариев даже тогда, когда расхождения между Чан Кайши и китайскими коммунистами были наиболее острыми», — писал Черчилль. «Поэтому мы надеемся, что Чан Кайши не будет втянут в отношения политического характера с Индийским конгрессом и лицами, старающимися парализовать военные усилия правительства Индии и нарушить покой и порядок». Чан Кайши вновь высказал опасение, что индийские лидеры могут примкнуть к японцам, если Объединенные Нации не завоюют у них симпатий. Единственный выход, по его мнению, состоял в посредничестве Соединенных Штатов. Все это определило весьма прохладное отношение Англии к своему китайскому союзнику. Английское правительство с самого начала войны на Тихом океане не хотело принимать всерьез претензии гоминдановского Китая на активное участие в руководстве военными действиями. Американские политики рассматривали несговорчивость англичан в этом вопросе как попытку списать Китай в интересах Британской империи.